Глава 38. Они были в пещере, и мужчины стояли у очага, в котором Мария раздувала огонь. Пилар уже вскипятила кофе в котелке. Она не ложилась с тех пор, как разбудила Роберта Джордана, и теперь, сидя на табурете в дымной пещере, зашивала прорез во втором рюкзаке. Первый был уже зашит. Огонь, горевший в очаге, освещал ее лицо. «Положи себе еще мясо», — сказала она Фернандо. «Набивай брюхо, не стесняйся. Все равно доктора у нас нет. Вскрывать никто не будет, если что случится». «Зачем ты так говоришь, женщина?» — сказал Августин. «Язык у тебя, как у самой последней шлюхи». Он стоял, опираясь на ручной пулемет, со сложенной и прижатой к стволу треногой. Карманы у него были набиты гранатами. Через одно плечо висел мешок с дисками, а через другое — сумка, полная патронов. Он курил папиросу и, поднимая кружку кофе к губам, дул на кофе дымом. «Ты прямо скобяная лавка на двух ногах», — сказал ему Пилар. «И 100 шагов с этим не пройдешь». «Вот еще женщина», — сказал Августин. «Дорога-то будет под гору». «А верхний пост?» «Туда надо подниматься», — сказал Фернандо. «А уж потом под гору». «Взберусь, как козел», — сказал Августин. «А где твой брат?» — спросил он Эладио. «Твой прекрасный братец смылся?» Эладио стоял у стены пещеры. «Замолчи», — сказал он. Эладио нервничал и раздражался перед боем. Он подошел к столу и начал набивать карманы гранатами, беря их из обтянутых сыромятной кожей корзин, которые были прислонены к ножке стола. Роберт Джордан присел рядом с ним на корточки. Он сунул руку в корзину и вытащил оттуда 4 гранаты. 3 из них были овальные гранаты Милса. «Откуда они у вас?» — спросил он Эладио. «Эти? Это республиканские. Их старик принес». «Ну и как они?» «Они стоят больше, чем весят», — сказал Эладио. «Сокровища, а не гранаты». «Это я их принес», — сказал Ансельма. «Сразу 60 штук в одном мешке. 90 фунтов». «Вы ими пользовались?» — спросил Роберт Джордан у Пилар. «Вот еще пользовались», — сказала женщина. «С этими самыми Пабло захватил пост в Отеро». Услышав имя Пабло, Августин начал ругаться. Роберт Джордан увидел при свете очага, какое лицо стало у Пилар. «Прекрати!» — резко сказал он Августину. «Нечего об этом говорить». «Они никогда не отказывают?» Роберт Джордан держал в руке покрашенную серой краской гранату, пробуя ногтем предохранительную чеку. «Никогда!» — сказал Эладио. «Такого еще не бывало, чтобы не взорвалась». «А быстро взрывается?» «Как упадет, так и взрывается. Быстро. Довольно быстро». «А эти?» Он поднял похожую на банку гранату, обмотанную проволокой. «Эти дрянь», — ответила мой Эладио. «Они хоть и взрываются, и огня много, а осколков совсем нет». «Но взрываются всегда?» «Вот еще всегда», — сказала Пилар. «Всегда ничего не бывает, ни с их снаряжением, ни с нашим». «Но вы сами говорите, что те взрываются всегда». «Я не говорила», — ответил ему Пилар. «Ты спрашивал других, а не меня. Я такого не знаю, чтобы эти штуки всегда взрывались». «Все взрываются», — стоял на своем Эладио. «Говори правду, женщина». «Откуда ты это знаешь?» — спросила его Пилар. «Бросал ты их, Пабло? Ты в Отеро никого не убил». «Это отродье последней шлюхи!» — начал Августин. «Перестань!» — резко оборвала его Пилар. Потом продолжала. «Они все одинаковые, англичанин, но ребристые удобнее». «Лучше всего швырять их парами, по одной каждого типа», — подумал Роберт Джордан. «Но ребристые бросать легче, и они надежнее». «Ты думаешь, что придется бросать гранаты, англичанин?» — спросил Августин. «Может быть», — сказал Роберт Джордан.